как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок. Еще в первые дни неопределимой болезни Клима Лютов с невестой, Турабоевым и Лидией уехал на пароходе по Волге с тем, чтобы побывать на Кавказе и, посетив Крым, вернуться к осени в Москву. Клим отнесся к этой поездке так равнодушно, что даже подумал: «Я не ревнив и не боюсь Турабоева, Лидия не для него». На дачах в Аравке поселились незнакомые люди со множеством крикливых детей. По утрам река звучно плескалась о берег и стены купальни, в синеватой воде подпрыгивали, как пробки, головы людей, взмахивались в воздух масляно блестевшие руки. Вечерами в лесу пели песни гимназисты и гимназистки. Ежедневно, в 3 часа, безгрудая, тощая барышня в розовом платье и круглых темных очках играла на пианино молитву девы, а в 4 шла берегом на мельницу пить молоко, и по воде косо влачилась за нею розовая тень. От этой барышни исходил душный запах тубероса. Бегал длинноногий учитель реального училища, безумно размахиваясь очком для ловли бабочек. Качался над землей хромой мужик, и казалось, что он обладает невероятной способностью показывать себя одновременно в разных местах. Ходили пестро одетые цыганки и, предлагая всем узнать будущее, воровали белье, куриц, детские игрушки. Пониже дачи в Аравке жил доктор Любомудров. В праздники, тотчас же после обеда, он усаживался к столу с учителем, опекуном Алины и толстой женой своей. Все 3 мужчин вели себя тихо, а докторша возглашала резким голосом: «Говорю, черви! Я утверждаю, бубны! Стою на своем! 2 черви!» И изредка был слышен нерешительный голос доктора. Он говорил всегда что-нибудь серьезное. Только англичане достигли идеала политической свободы. Или также советовал: ешьте больше овощей, и особенно содержащих селитру, каковы лук, чеснок, хрен, редька. Полезные свекла, хотя она селитры не содержит. Вы сказали 2 трефы. По праздникам из села являлись стаи мальчишек. Рассаживаясь по берегу реки, точно странные птицы, они молча, сосредоточенно наблюдали беспечную жизнь дачников. Одного из них, быстроглазого, с головой в мелких колечках черных волос, звали Лаврушка. Он был сирота и, по рассказам прислуги, замечателен тем, что пожирал птенцов птиц живыми. Знакомый пронзительно ораторствовал Воравка, насыщая терпеливый воздух парадоксами. Приезжала мать, иногда вместе с Елизаветой Спивак. Воравка откровенно и напористо ухаживала за женой музыканта. Она любезно улыбалась ему, но ее дружба с матерью все возрастала, как видел Клим. Воравка жаловалась ему: «Любопытная слишком. Ей все надо знать. Судоходство, лесоводство, книжница. Книги портят женщин. Зимой я познакомился с водевильной актрисой, и она вдруг спрашивает, насколько зависим Ибсен от Ницше. Да черт их знает, кто от кого зависит. Я дураков. Мне на днях губернатор сказал, что я компрометирую себя, давая работу политическим поднадзорным. Я говорю ему: превосходительство, они относятся к работе честно, а он: разве, говорит, у нас в России нет уж честных людей, неопороченных?» У Воравки болели ноги, он стал ходить, опираясь на палку. Кривыми ногами шагал по песку Иван Дронов, нелюдимо посматривая на взрослых и детей, переругиваясь с горничными и кухарками. Воравка возложил на него трудную обязанность выслушивать бесконечные капризы и требования дачников. Дронов выслушивал и каждый вечер являлся к Воравке с докладом. Выслушав угрюмое перечисление жалоб, претензий, дачий владелец спрашивал мясисто, усмехаясь в бороду: «Ну, что ж, ты обещал им сделать все это?» «Обещал. Тем они и будут сыты. Ты помни, что все это народ недолговечный.